Интерлюдия 14. «Вот чё, спрашивается, говнюку дома не сидится?» – заворчал гусь, заметив в окошко постовой будки появившийся из-за поворота знакомый фургон. Раздавшийся через секунду требовательный гудок заставил дежурного привратника оторвать пятую точку от мягкого кресла и выскочить навстречу подъезжающему авто. «Блоха, твою мать! Всего ж час прошел!» – возмутился гусь, подходя к водительской двери. «Говорил же, толстяк запретил мне народ из стаба выпускать, а он разъездился, молить, туда-обратно. Подставить меня вздумал, сучара. Разворачивай фургон свой хренам и валяй отсюда, пока я...» Поток ругани резко оборвался, когда стало плавно опускаться тонированное стекло водительской двери. «Чё расшумелся-то, гусь?» — хмыкнул оказавшийся на водительском сиденье хозяин блохи. «Скальпель?» — заикаясь, выдохнул охранник, разом сдувшись. «Вот, мальчонку своего решил за периметр вывести». Как ни в чем не бывало, вполне по-дружески продолжил самый опасный убийца вешалки. И даже подался в кресле чуть назад, давая стоящему у двери гусю разглядеть мальчишку на соседнем пассажирском сиденье. «Квант, поздоровайся с дядей!» «Здрасте!» – недовольно буркнул пацан. «Здравствуй, ты!» – откликнулся гусь. «Парню уже 10 лет», – продолжил скальпель. «А он, прикинь, ни единой твари еще вживую не видел. Хватит, думаю, ему за мамкиной юбкой отсиживаться. Самое время прогуляться по окрестному лесочку и кончить под моим приглядом, разумеется, пару-другую подвернувшихся под руку бегунов. А ты, гусь, как думаешь?» «Так отчего ж не прогуляться-то, ежели под приглядом самого скальпеля?» Заискивающе закивал привратник. «Ну, коли тоже одобряешь, то уж сделай милость, ворота-то нам открой». «Конечно, конечно!» Пуля метнулся обратно в будку гусь и потянул за рычаг, активируя раскрытие тяжелых стальных створок. Выразив благодарность коротким гудком, скальпель направил фургон в открывшийся широкий проем, но примерно на середине ворот был вынужден резко дать по тормозам из-за вынырнувшего сбоку БТРа, тут же полностью перекрывшего длинным бронированным боком уводящую из стаба грунтовку. «Гусь, сука! Это чё ещё за подстава?» — взревел скальпель. Услыхавший его в будке охранник со страху позорным образом обмочился. Переключив передачу, скальпель попробовал сдать назад, но тут же уперся арматурой заднего кенгурятника в бронированный передок второго БТРа, на бешеной скорости подлетевшего из стаба и заблокировавшего фургон в воротной раме. «Не я это!» — заскулил в будке гусь. «Заткнись!» — оборвал трясущегося от ужаса труса, выбирающийся первым из второго БТРа красномордый усатый мужик в камуфляже. Из-за широченных плеч и каплеобразного объемистого пуза, похожий на большую бочку на коротких кривеньких ножках, и, обернувшись к появившемуся в боковом люке следом двухметровому худому, как жертв Верзилия, добавил. «Вот, полюбуйся, братан, с каким материалом приходится работать!» «И не говори!» — откликнулся Длинный. «Мельчает игрок в нашем стабе!» «Толстяк? Лом?» — обратился к колоритной парочке, тоже выскочившей из фургона скальпель. «Братва, какого хрена? Вы чё тут в натуре беспредел творите?» «Не гони, куманёк», — раздался сзади знакомый женский голос. «Беспредельщик, походу, тут ты один». Незабудка с сухопарым старичком, единственным, кстати, одетым не в камуфляж, а в классическую тройку, при галстуке и с тростью в руках, выбравшись из первого БТРа, преградила скальпелю пути бегства со второй стороны. Затравленно озираясь, как зажатый в угол зверь, скальпель прижался спиной к двери фургона. «Граф, ты же всегда поддерживал нас с ртутью!» — бросил он обреченный взгляд на старика в костюме. «Поддерживал!» — откликнулся старик неожиданно молодым звонким голосом. «Потому как при ртути ты был достойным бродягой, а не подставлял жопу ботам, как подстилка дешевая!» «Граф, братва, какие боты! Я стиксом клянусь!» «Оставь свои ублюдочные клятвы!» — фыркнула незабудка. «Рихтовщик выжил после падения в ботовском вертолете. Он рассказал, как ты со своим ублюдком-помощником устроил засаду в доме и сдал его ботам, и система признала его слова». «Братва!» «Не брат ты нам больше, а сука дешевая!» — сказал, как плюнул толстяк. «Задавим сучару!» — поддержал товарища Лом. «Да пошли вы! Чистоплюи гребаные!» В руке скальпеля материализовался верный нож. «Я и в одиночку всех вас на ремни!» Договорить он не успел. Отчаянно пытаясь отразить объединенный удар четверки высокоуровневых игроков. Неравный бой продлился недолго. Пригвожденный к месту точным выстрелом паучьей сети незабудки, намертво запутавший ноги, скальпель успел увернуться от просвистевшего над головой пудового кулачища толстяка. Принял в подставленную левую ладонь, нацеленный в сердце удар кинжалом Лома, и ценой нескольких отрубленных пальцев смог отвести смертельный удар в сторону. Сам же в ответку успел дважды пробить ножом в печень подставившегося великана и тут же пропустил по затылку крушащий череп удар тяжеленной чугунной трости от подоспевшего графа. Всего 3 секунды, и все было кончено. Для двух низкоуровневых свидетелей схватки, сидящего на переднем сиденье Кванта и прячущегося в будке гуся, действо промелькнуло одинаково безлико. Из-за запредельной скорости дерущихся они наблюдали только начало конфликта, пока длилась словесная перепалка. Затем 5 фигур вдруг исчезли из поля зрения, и через 3 секунды, когда схватка закончилась, снова стали видимыми. Практически обезглавленный труп отца на глазах шокированного сына, фонтанируя кровью, рухнул на землю. Страшная трость снесла скальпелю 2/3 черепа, и оставшиеся на шее окровавленные ошметки уже сложно было назвать головой. Скрючившийся Лом, опираясь одной рукой на фургон, второй зажимал болезненную рану в окровавленном боку. Промахнувшийся толстяк досадливо прикусил ус и неспешно стаскивал шипастый кастет с внушительного кулака. Граф с брезгливой миной на холеном лице стряхивал с трости кровавые ошметки мозгов и вытирал ее об одежду убитого скальпеля. А по-прежнему сидящая дальше всех незабудка трясла руками, сбрасывая остатки напряжения. «Чё с пацаном делать будем?» — спросил толстяк. «Да удавить ублюдка к хренам!» — прошипел раненый Лом. «Поддерживаю!» — кивнул толстяк. «Вон, как люто звереныш на нас пялится! В силу войдет, точно мстить рыпнется! Лучше прям ща вышвырнуть его из вешалки с волчьим билетом, следом за отцом!» «Тебе мало одного кровника?» — фыркнула незабудка. «Хочешь еще и мать его на себя натравить?» «Ее к хренам в расход!» — рыкнул Лом. «Так-то вообще-то белка моя подруга». «Скальпель тоже еще час назад был нашим другом», — хмыкнул толстяк. «Не горячись, уважаемые», — поморщился граф. «Че мы, дикари какие, чтобы жена у нас за мужа отвечала, а сын за отца? Белка — достойная гражданка стаба. Дама она правильная. Без загонов и косяков. Предлагаю вернуть ей мальчишку. Уверен, она сможет вырастить из кванта достойного гражданина вешалки». «Поддерживаю», — кивнула незабудка, приближаясь и вставая рядом с графом. «А я остаюсь при своем», — набычился Лом. «И я», — кивнул толстяк, становясь рядом с раненым другом. «Что ж, выходит, наши голоса разделились пополам», — хмыкнул старик и как бы невзначай отвел трость в сторону, приготовившись нанести очередной костедробительный удар. «Думаешь, рана заставит меня поменять мнение?» Зло прищурился Лом и, оттолкнувшись от фургона, плавным движением тут же перетек в боевую стойку, одновременно призывая в правую руку верный кинжал. Пожавший плечами толстяк снова нацепил на пальцы снятый кастет. «Стопы, братва!» — в примирительном жесте вскинула руки незабудка. «Не забывайте, на месяц своего временного отсутствия рихтовщик, будучи официально признанным системой наследником ртути, поручил мне, как законной жене, распоряжаться своим голосом на голосовании. И вы трое приняли соответствующий системный запрос, так?» «Все верно», — кивнул граф. «Твою мать!» — фыркнул толстяк, снова стаскивая кастет. «И на правах супруги рихтовщика». «Да все-все, заканчивай этот цирк. Все-все уже поняли», — перебил Лом, возвращая кинжал в ячейку и снова кривясь от боли в боку, кровавое пятно на котором за секунды предыдущего противостояния увеличилось вдвое. «Но когда этот крысеныш в силу войдет и как отец глотки направо-налево резать начнет, не говорите, что я вас не предупреждал».